Глава 7. Выходной. Пока я кормил пса змеиным пирогом, он постоянно фыркал и закатывал глаза. И как Церя стал таким привередой? Что мне теперь, сделать ему постоянный доступ к волчьему мясу? Сам же прибыл в этот мир вслед за мной, а теперь думает, что буду потакать его прихотям. Если бы у меня была своя гильдия и доступ к какой-нибудь зоне с волками, то, может, я бы и подумал. Но чего нет, того нет. Пусть есть что дают, а уж потом можно и поговорить про его диету. Хотя он знатно вчера перекусил и подрос на местных бандитах. И мир этот сделал лучше и себе пользу принес. Впрочем, учитывая, что это адский пес, приносить пользу этому миру он не должен. Но это все лирика. Вернемся же к делам. Пока Церя ел, мои жительницы уже спустились и завтракали, а в дверь пекарни постучались. И кого принесло нынче? Открыл дверь и увидел несколько человек, которые выглядели очень потными и нервными. Вокруг лежали мешки, коробки и ящики. И, судя по запаху, там находились продукты. Неужели с рынка прислали все мои ингредиенты по контрактам? Поняли, наконец-то, что со мной лучше не шутить? Интересно. «Господин Фер, доставка!» Нерешительно промямлил один из курьеров, а я кивнул. «Давно уже, Фер. Что принесли?» Заставил я их нервничать. «Выполняем условия договора, господин», вступил в разговор второй курьер, быстро стерев ладонью пот со лба. «Можем заносить». Я спокойно оглядел их и кивнул. Если уж поставщики решили идти мирным путем, то не буду им препятствовать. Как-никак, а они все же одумались. Но если еще раз попробуют что-то такое вытворить, то я не отвечаю за последствия. Хотя тех, кто решил наслать бандитов, все же стоит наказать. У них-то явно мозгов не так много. Нечего их жалеть. Курьеры быстро заносили ингредиенты в зал, хотя все это время порывались отнести продукты прямо на склад. Так сильно они нервничали. Я остановил излишнее рвение. На старом складе все не поместится, а вот на новых второго дома... Да, туда-то мы все и отнесем. Нужно будет попросить Сору сделать отдельный склад и проход из основной кухни для быстрого доступа. Когда курьеры закончили, то ушли со словами, что, слава богу, все прошло хорошо. Я мысленно смеялся. Да-да, все мы знаем, что именно благодаря ему все обошлось. Вернувшись на кухню, я увидел у Насти и Элеоноры на лицах недоумение из-за шума. Пришлось объяснить, что это прибыли продукты от поставщиков. И нет нужды в беспокойстве. Хотя Настя еще до этого дергалась от каждого звука, в отличие от той же Элеоноры. Все же девушке был нужен отдых. И сегодня стоило его устроить, чтобы все расслабились и выдохнули после работы. «Принесли новые продукты?» — радостно спросила Сора. Я кивнул. Дух успела сходить в зал и вернулась с недоуменным выражением лица. «И где нам их хранить? Да там даже клиенты не пройдут. Даже если мы попытаемся убрать продукты на наш склад, в зале все равно останется больше их часть». Я хмыкнул. Сора мыслила в нужном направлении. Именно то, что мне было нужно. «Поэтому мы сегодня и отдыхаем». Настя и Элеонора странно на меня посмотрели. «А вы хотели работать без продыху?» Я спросил их чисто из интереса, на что Элеонора сначала хотела кивнуть, но потом резко передумала и посмотрела на свою подопечную. «Вам нужно отдохнуть после вчерашнего», — покачал я головой. «Да и наши клиенты поймут, если мы не откроемся сегодня. Уж поверьте». «Ты прав», — сказала Элеонора. «Но что ты предлагаешь тогда делать? Заниматься складом?» Настя вздохнула, но расслабилась, когда я упомянул про отдых. Да, она хотела отдохнуть, и простого похода в кино было явно недостаточно для молодой девушки. Стоило бы пересмотреть график работы пекарни. Но это станет возможно лишь после того, как будет создан первый помощник. Я посмотрел на дрыхнущего Церю. У кого-то сегодня будет рабочий день, в отличие от других. И касалось это не только Цери, но и Соры, которая уже поняла, по моему взгляду, что ей выходной не полагался. Да и я не буду отдыхать сегодня. После новости про бордель я планировал отправиться туда. А чтобы не отвлекаться на дела пекарни, отправлю Настю и Элеонору отдыхать, а другим дам задание. «Нет, складом займется Сора. У нее специальное задание». Я кивнул на Сору, которая сделала для вида возмущенное выражение лица. «Вы же можете пройтись по магазинам. Гуляйте, наслаждайтесь отдыхом. Все же до этого вы работали без остановки. И нет, день после ярмарки не в счет. Можете считать это своим законным отдыхом». Элеонора кивнула, но Сора решила возмутиться. «А я? А как же я?» Дух показательно скрестила руки на груди. «Хм, выглядит аппетитненько. Ну, для кого-то, но не для меня. Хотя...» Ее грудь чуть ли не выпрыгнула из разреза корсета. А еще Сора надула губы. «Я тоже хочу по магазинам!» Я поближе подошел к духу и сказал только ей. «Закончишь с домами и их расширениями, и тогда мы что-нибудь придумаем». Сора кивнула. «Сегодня ты работаешь, твоим выходным сделаем другой день». Где-то тихо захихикал Дон. Я посмотрел в угол кухни. Секретарь сразу же замолк. И чего это он смеется? Думает, что у него тоже выходной, и он мог бы провести его с Элеонорой? Как же Дон ошибался. У нас с ним на сегодня запланировано много дел. Элеонора с Настей уже ушли наверх, чтобы переодеваться. А я остался на кухне с Сорой и Доном наедине. Церю я не считал, он дрых. Ему поручение дам позже. «Сора, твое задание таково», — начал я спокойно. «На первом этаже любого из домов сделай склад для обычных продуктов, а то эти поставщики решили все разом притащить. К нему нужен отдельный вход, и начни уже делать вторую кухню. Духовые шкафы скоро придут, и их надо куда-то ставить. На этом пока все. И я думаю, что вскоре сделаем несколько дополнений к подвальным помещениям. Но мне нужно сходить на рынок для героев». «Как прикажете, господин», — хихикнула Сора, а Дон злорадно улыбнулся. «А мы с тобой, Дон», — тут же прервал я его веселье. «Отправимся в бордель». «Я буду верен Элеоноре», — вдруг воскликнул секретарь. На кухне воцарилась тишина. Даже Цере проснулся от его вскрика. Щенок тут же весело затявкал, будто издеваясь над секретарем. «Очень интересно, Дон, но оставь свои предпочтения при себе», — прохладно сообщил я, отчего секретарь непонимающе посмотрел на меня, а потом на Сору. Дух же просто пожала плечами и ехидно захихикала, пробормотав что-то про любителя милф. «Если ты не забыл, черные плащи были там. Нам нужно разведать обстановку. Сейчас я позвоню Диане, и она нам в этом поможет. Все же это ее стихия». «А, ты про это!» — тут же понял Дон. «Да-да, пойдем узнаем все про них». «Я уже начинаю ревновать». Надула губы Сора, а я пропустил их дальнейший диалог про суккуба мимо ушей. Мои помощники иногда вызывали у меня много вопросов, но на них можно было положиться. Особенно на Дона в последнее время. Любовь делает людей глупее. И демонов, кстати, тоже. Хотя это больше похоже на безответную любовь. Но вдруг Дону нравилось страдать. Я позвонил Диане, что оказалось несложным делом, ведь она успела мне всунуть свой номер еще у барона. Мы договорились увидеться в каком-то новом кафе неподалеку. Захватив Дона, я не стал ждать и отправился к месту встречи под подозрительный взгляд Соры. Дойдя до кафе, я увидел небольшую очередь, где люди разворачивались и уходили. Подойдя к стойке с администратором, я начал смотреть на него немигающим взглядом. Вдруг он должен был мне что-то сказать, и я тоже тут же развернусь и уйду по своим делам. «Господин, свободных столиков нет», — довольно нервно ответил администратор на мой немой вопрос. «И почему все такие нервные?» Сора советовала меньше улыбаться, но от этого мне хотелось делать это чаще. «А, так вот она причина, по которой люди расходились. Тогда странно, что Диана предложила встретиться именно здесь. Я заглянул внутрь и сразу увидел, что столы были свободны». «Разве?» — легко улыбнулся я, кивая в сторону зала. «Не вижу, чтобы кто-то их занимал». Администратор посмотрел на зал и кивнул сам себе. «Эти столы, они забронированы аристократами». Понятнее не стало. Если они их бронировали на целый день, то зачем? Не могли решить, во сколько хотят поесть? «Вот как. Тогда встреча с баронессой Барановой перенесется в другое место». Задумчиво протянул я и достал мешок с монетами и мобильник, показательно звякнув и начав набирать номер. «Минуточку, у вас встреча с баронессой?» Тут же встрепенулся администратор и вышел из-за стойки. «Проходите, пожалуйста, она частая гостья в нашем заведении». Еще много слов понеслось в сторону Меридианы, и я оценил, что у нее здесь были тайные поклонники. Все же суккуба, она и в человеческом мире суккуба. Меня провели к одному из столиков, который находился в углу. Здесь был отличный вид на весь зал, но плохой обзор на сам стол. Удачное местоположение. Когда администратор уже хотел уйти, я подбросил пару монет, и они быстро испарились еще на подлете. «Желаю вам приятного отдыха», — мило сказал администратор и исчез так же быстро, как и монеты в его кармане. Осталось лишь дождаться Диану. Пока я ждал суккубу, заказал кофе и сделал первый глоток. Интересный вкус. Кажется, в человеческом мире боготворили этот напиток. Будто он помогал проснуться и быть бодрым и свежим. Хотя никакого эффекта я не наблюдал, но что-то в этом напитке все-таки было. Впрочем, люди графа Демидова могли и поспорить, что ничего бодрее варенья из слив и вина на свете не было. Усталость снимает на ура. Хотя лучшую бодрящую выпечку я еще здесь не делал. Нужно будет вспомнить старый рецепт наставника. После него можно и 100 зон захотеть зачистить, а затем отправиться в кругосветное путешествие без сна. Но не думаю, что люди выжили бы после такого. Их сердце и разорваться от такой прорвы энергии могло. Оставим такой напиток для особых случаев. С прикрытыми глазами я потягивал кофе и вспоминал вкус того растягая. Да, сейчас бы он зашел на ура. Но мои мысли прервал нежный голос. «Господин!» Я открыл глаза и увидел Диану во всем ее великолепии. Еще чуть-чуть, и она бы присела в поклоне, но я взглядом остановил ее. Не хватало еще, чтобы пошли слухи, что баронесса Баранова кланяется какому-то мужчине посреди бела дня. «Прекрати», — сказал я спокойно. «Диана, ты быстро!» «Я не могла заставлять вас ждать». Хлопнула она ресницами и изящно села на соседнее кресло. «Вам тут нравится?» «Неплохо, вполне», — сказал я, оглядывая интерьер. «Зачем вы позвонили мне? Я даже не ожидала такой скорой встречи». Диана поправила и без того идеальную прическу. «Я вам нужна?» И столько было надежды в этом вопросе. Да уж, а секретарь оказался прав. Дон рядом насмешливо хихикнул и на мгновение проявился, чтобы Диана его увидела. «И великий секретарь тут!» Она попыталась встать, но лишь дернулась под пристальным взглядом. «Я рада приветствовать вас, Абаддон. Не ожидала, что и вы будете тут». «А где ему быть?» — пожал я плечами. «Брат отправил его следом. И да, Диана, ты мне нужна». Суккуба вздрогнула, но с готовностью кивнула. «Чем я могу быть вам полезна?» Вкратце я рассказал Диане о черных плащах, которые надоели мне своим присутствием, и упомянул, что из-за ее мужа я впервые встретился с ними. Диана поспешила меня убедить, что и не знала подобного, но возможно, что в это время она находилась в поездке и не могла точно знать, с кем общался ее муж. Меридиане можно было рассказать все. Ведь даже если она на самом деле не сбежала из ада, то все равно не сможет никому ничего рассказать. Без моего приказа, естественно. Я ее повелитель по крови. Избежать из ада можно, но ад будет преследовать тебя до конца жизни. И когда я дошел до части с борделем, то суккуба все поняла и без моего объяснения. «Повелитель!» Чуть громче, чем требовалось, воскликнула она, но тут же тише продолжила. Повезло ей, что никого рядом не было. «Я вам помогу с этим делом, все же это моя вотчина, но я не буду ни с кем спать ради информации. Каким бы ни был болваном мой муж и что бы ни творил, но я его люблю и хочу жить спокойно. Я ведь говорила вам». «Я понимаю, Диана», — кивнул я и заказал еще кофе. «Может, стоит сделать из зерен этого напитка какой-нибудь десерт?» Выглядело интригующе. «Но с борделем тебе нужно помочь. Я не заставляю тебя ни с кем спать. А пока можешь рассказать и другие причины, почему ты сбежала и ничего не сказала». Диана вдруг смутилась. И мне стало интересно. Я наблюдал за тем, как она нервно поправила свое платье, но тут же вздохнула, успокаиваясь. «Да не только из-за Шакса», — тихо начала она. «Но и из-за вас». Дон заржал мне в ухо, пока я переваривал информацию. «И при чем здесь я?» «Да?» — улыбнулся я краешком губ. Мне быстро принесли кофе, который я тут же отпил. «И как я стал виновен в твоем побеге?» «Простите», — пискнула баронесса и немного сжалась в кресле. «Вы не виноваты. Это я сама себе представила невозможное. Вы тогда были заняты, а я думала, что никогда не смогу завоевать ваше сердце. Сражаться с ней я бы не смогла. Кто она, а кто я?» Я кивнул. «В принципе, у Меридианы все в порядке с инстинктом самосохранения». «И чтобы больше вас не видеть, я сбежала сюда». «Вот как. Интригующий рассказ. Но меня интересовало кое-что другое. Ты видела кого-то из наших здесь? Кого-то из демонов?» Диана на мгновение задумалась, приходя в себя после постыдной истории. Как она была моей фанаткой. Хотя все еще осталась ею, пусть и другого плана. «Да», — ответила Диана после паузы. «Я встречала одного, но это было давно. Лица не видела, просто почувствовала в толпе. Но больше никого». «А это уже занимательно. Значит, помимо Дианы был кто-то еще. И довольно сильный, раз она смогла на расстоянии почувствовать его присутствие. Но сейчас бессмысленно пытаться выяснять, кто это был. Слишком много демонов пропадало и умирало. А судя по всему, умершие вполне могли ходить на своих двоих среди людей». Не став засиживаться в кафе, мы сразу отправились в бордель. Все же днем там было меньше людей, и легче было найти нужную нам информацию. Дон постоянно нудел над духом, что будто изменяет Элеоноре, а я закатывал глаза на его бубнёж. У него ведь даже тела не было, да и Элеонора не подавала ему надежд. Напридумывал себе не весь чего и сам же страдал. Все-таки в душе он мазохист. Диана поменяла свой облик на девушку, которую я отследил и усыпил. Она была работницей борделя и уже планировала пойти на смену, но сегодня не ее день. Ей будет лучше отдохнуть. Внеплановый выходной, так сказать. Суккуба подмигнула мне, подхватив сумку работницы, и первой ушла внутрь. Я подождал некоторое время, прежде чем проникнуть внутрь. Атмосфера в клубе, как называли это место оболтусы, была соответствующей. Запах дорогих духов, смешанный с тяжелым ароматом табака и алкоголя, еще пахло похотью. На мой взгляд, перебор. Но, как место ни называй, суть остается прежней. Внутри же царила приглушенная атмосфера соблазна и разврата. Я ощущал на себе чужие взоры, но что-то в моем облике отталкивало присутствующих людей. Они лишь скользнули по мне взглядами и больше не обращали внимания. Я же нашел себе цель. Несколько девушек сидели за барной стойкой и шептались, глядя в мою сторону. Я улыбался. «Пахнет замечательно!» — уже довольнее прошептал Дон, облетая меня. «Каковы мои действия, о повелитель?» Я проигнорировал ехидное обращение секретаря и посмотрел вокруг, замечая в углах камеры. «Найди документы владельца борделя». Тихо, на грани слышимости, прошептал я, идя в сторону барной стойки. «Вдруг там будет что-то интересное. Книги учета, скрытые камеры. Проверь все». Дон кровожадно засмеялся и принялся выполнять свое задание. С довольной улыбкой я скользнул взглядом по Диане, которая уже смело вошла в зал и присела к какому-то клиенту, действуя согласно нашему плану. «Ну что ж, поиск информации начинается сейчас, и мы найдем то, что мне было нужно. В этом я уверен. С этими плащами пора завязывать».